На дворе 3 часа дня, гостей в отеле полуостров Беверли-Хиллз немного, никто не слышит выстрела. Плюс к тому публика тут пожилая. Соседи по этажу или спят, или туги на ухо. Эмма так описывает отель. Нечто вроде времен года, только бизнесменов и шлюх побольше. Недалеко находится офис CIA. Возможно, какой-нибудь агент и услышал, как Лестер Биллингс вышиб себе мозги, но кроме него никто. А киноагенты не из тех, кто поднимает шум из-за какой-то там пальбы. Кэрол звонит Джонни. Она знает, никто не видел ни как она вошла в отель, ни как села в лифт. Но что, если кто-то увидит, как она из отеля уходит? Она в смятении и думает, что выглядит как самая настоящая шлюха. На самом деле на шлюху она не похожа. Она всегда одевалась как вылитый студийный босс, собирающийся на ужин с вице-президентом соседнего банка. Как и полагается сотруднице агентства чинно-благородно, она совершенно не похожа на шлюху. Ее спасает Джонни. Он поднимается в номер Лестера, захватив нужную одежду для себя и для Кэрол. Костюм водителя лимузина для нее. Лифчик и накладные груди с платьем для себя. Кэрол гримирует его, распускает волосы. Теперь Джонни — самая настоящая уличная потаскуха. Джонни сообщает ей, где оставил лимузин. Это недалеко, однако из дверей отеля машину не видно. Он говорит, что найдет Кэрол сам. Покидая отель, Джонни специально привлекает к себе внимание. В мини-баре номера Лестера Джонни находит бурбон и полощет им себе рот, а затем нетвердым шагом подходит к стойке в вестибюле, хватает администратора за грудки и мощно выдыхает ему в лицо. «Я тебе кое-что скажу, красавчик», — говорит Джонни шлюха хриплым, пропитым бабьим голосом. «Лестер Биллингс заплатил по счетам и выехал из вашей забегаловки. Вот чего. Но за то, что творится у него в номере. Ой, мама!» «Ты не поверишь, там такой бардак!» Джонни шлюха отпускает администратора и, покачивая бедрами, покидает отель. Вместе с Кэрол они возвращаются домой в Марина Дель Рей и переодеваются в свою обычную одежду. Последняя сцена романа. Они в мотеле на шоссе Интерстейт 80, где-то на Среднем Западе. Едут домой в Айову искать благородную работу и жить чинной жизнью. Кэрол беременна. Возможно, контора под названием «Декретный отпуск» и имела бы успех, но она больше не хочет заниматься этим бизнесом. Хватит с нее, да и Джонни надоело катать кинозвезд вдоль Тихого океана. В мотеле есть телевизор, и по нему показывают старый-старый фильм с Лестером Биллингсом. Настоящий вестерн. Лестер играет скотокрада. Ставит новые клейма на коров и гибнет в седле, застреленный на скаку. Из чинно-благородно вышло отличное кино. А книжка так себе. И Эмма прекрасно это знала. Роман только-только попал в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», а фильм уже почти сняли. Рецензенты пеняли Эмме, что книга написана с прицелом сделать из нее сценарий, и это мешает ее читать. Чистая правда. Но ведь Эмма сама же и писала этот сценарий. Кинокритики высказывали подозрение, что она вообще сначала написала сценарий, а роман потом. Эмма только хитро улыбалась. Джек не знал подробностей сделки, устроенный для Эммы Бобом Букманом. Но так или иначе Боб согласился стать агентом Джека, при том, что обычно делами актеров не занимался. Все понимали. Неизвестно было это положение, зафиксировано в письменной форме или оговорено лишь устно, что и Джек, и Эмма тесно связаны с фильмом по мотивам «Чинно-благородно». А именно, Эмма пишет сценарий, а Джек играет Джонни. Разумеется, она с самого начала писала роль для Джека. Ну кто еще может сыграть симпатичного мужчину, так блистательно перевоплощающегося в женщину? И на этот раз длинные волосы у него будут настоящие. Кэрол играла Мэри Кендалл. Самая невинная девушка из эскорта на всем белом свете. Лестера Биллингса играл собака прерий сам Джейк Роллингс. Его первая роль за много-много лет. Его единственная роль не в вестерне. В последней сцене Мэри и Джек сидят в мотеле на Интерстейт 80 перед телевизором, держась за руки, и молчат. В книге, когда на экране телевизора в Лестера Биллингса попадает пуля, Кэрол говорит: «Интересно, сколько раз за карьеру его убивали? Думаю, достаточно много, так что он разучился бояться смерти», — отвечает Джонни. Но Эмма решила, что в кино будет лучше, если актеры не скажут ни слова. Это чисто кинематографический прием — показать, как главные герои просто сидят и смотрят. А на их глазах, застреленный, падает с лошади старый ковбой. Их мечты стать актерами тоже погибли. Это написано на лицах Джонни и Кэрол. Но Джек был не прочь произнести эту фразу. «Думаю, достаточно много, так что он разучился бояться смерти». «Не в этот раз, конфетка моя», — сказала Эмма. «Еще будет случай, а сейчас я здесь главная». Чистая правда. И не только в плане сценария. Эмма заложила фундамент всего кинобудущего Джека. Именно благодаря ей он совершил прыжок из мира бешеного Билла в мейнстрим. Да, конечно, Джек Бернс все равно был знаменит как мужчина в женском платье. Но внезапно все изменилось, и его стали воспринимать как серьезного актера. Джек был чрезвычайно удивлен, получив номинацию на «Оскар». Он не думал, что роль водителя лимузина со страстью к переодеванию в бабу способна вызвать такую симпатию академиков. Что его совсем не удивило, это что в тот год он «Оскар» не выиграл. Мэри Кендалл тоже получила номинацию, тоже первую в своей карьере, тоже не выиграла. Но это ерунда. Главное, их обоих выдвинули, а они тогда даже мечтать о таком успехе не могли. Приз за лучшую картину получила «Молчание ягнят». Оскары за лучшую мужскую и женскую роль первого плана достались Энтони Хопкинсу и Джоди Фостер. Эмма номинации не получила. Сценаристов выдвигают сценаристы, а в среде киношников до сих пор были памятные ее рецензии. Эмма отправилась на церемонию вручения как подруга Джека. Было жутко весело. Они играли в такую игру — определяли киномудаков по отдельности, а потом проверяли, совпали ли их оценки. Обычно они совпадали. А чем еще заниматься в Шрайн-аудиториум? Как не решать, кто мудак, а кто нет? Вел многочасовое шоу, как обычно, Билли Кристал. Объясняя какую-то задержку, он сказал, это все потому, что Джек Бернс никак не может снять лифчик. У Эммы на шее красовался великолепного цвета и формы засос. Подарок от Джека по ее же просьбе. Она давно ни с кем не появлялась на публике, считала себя уродкой и ненавидела купленное для церемонии платье. «Конфетка моя, дадим им понять, что меня-таки целуют, что бы они там себе не думали». Миссис Оуслер отлично разглядела засос по телевизору. «Ты что, загримировать его не могла?» — спрашивала она потом дочь. Церемония состоялась 30 марта 1992 года, и Алиса с Лесли впервые досмотрели трансляцию до конца, хотя Джек говорил им, что не стоит. Он знал, что «Оскара» получит Энтони Хопкинс, но Лесли и Алиса все равно решили своими глазами увидеть, как Джек не выигрывает главный приз. На церемонии всегда показывают короткий клип про каждого номинированного актера. Джек хотел, чтобы показали его любимый кадр, как Джонни Джек смотрит на свою жену в зеркало заднего вида. Кэрол одна-одинешенька сидит на заднем сиденье гигантского лимузина, пытаясь привести в порядок волосы и макияж. Клиент из отеля «Беверли Уилшир» проявил чересчур много энтузиазма. Джек на миг смотрит в зеркало, затем снова на дорогу. Выражение лица — нечто среднее между стоиком и героем черного фильма «Золотых сороковых годов». Джек по праву гордился этим крупным планом. Но реклама — такая штука. Никогда не знаешь, что понравится ребятам из этого отдела. На «Оскаре» показали эпизод «Джонни Шлюха», как он, взяв за грудки администратора в отеле «Полуостров», выдыхает ему в лицо пары бурбона. «Я тебе кое-что скажу, красавчик», — говорит Джонни Шлюха хриплым, пропитым бабьим голосом. «Лестер Биллингс заплатил по счетам и выехал из вашей забегаловки. Вот чего. Но зато что у него в номере? Ой, мама, ты не поверишь. Там такой срач!» «Золотой кадр», — сказала Эмми и Джеку Мира Ашхайм, когда они наткнулись на нее на оскаровском приеме в Мортенс. Они 100 лет провели в очереди на вход. К ресторану выстроилась целая улица лимузинов. Джек не понял, о чем она. «Золотой кадр?» — повторил он. «Ну да. Он же у нас канадец, растолкуй ему», — сказала Мира. Тут Джек заметил, что рядом с ней сидит ее сестра Милдред. Две крутые старые тетки, которые правят миром, — скажет ему потом Эмма. «В порнографии», — взяла академический тон Милли Ашхайм, не глядя на Джека, «золотой кадр — это сцена, когда главный герой кончает. Если ты добился этого, твой фильм ждет успех. Нет, не получишь ни шиша. Или твой актер показывает товар лицом, или нет. А как называется, когда актер не показывает товар или не может его показать?» — спросила Эмма. «Никак не называется», — ответила Милли. «Потому что ты обязан дать своему режиссеру снять золотой кадр. Перевожу специально для тебя, Джек. В твоем фильме это кадр, где ты играешь проститутку», — снисходительно сказала Мира. Наверное, злилась на Джека, что он ее не узнал. Но еще бы, пришла в Мортонс без своей вечной бейсболки. «А, теперь я понял», — сказал Джек. «Ему очень хотелось поскорее уйти, да и Эмме тоже». Джек это почувствовал. Она держала его за руку. Две крутые старые тетки внимательно изучали ее. Выражение «лиц откровенно людоедское». «Ты сегодня не выиграл, Джек, но это не важно», — продолжила Мира, не сводя глаз с Эммы. «Неверно», — поправила сестру Милли. «На свете нет и не может быть ничего важнее, чем выиграть здесь. Но нам пора. Нас ждут на другом приеме», — сказала Эмма. «Где народ помоложе». «Отличный засос», — сказала Эмме Милдред Ашхайм. «Спасибо», — сказала Эмма. «Это мне подарок от Джека. Он на такие мастак». Милдред перевела свой рентгеновский взгляд на Джека. «Симпатичный. Не правда ли?» — спросила сестру Мира. «Сразу понятно, отчего вокруг него такой шум». Джек готов был поклясться, что Милли обдумывает, как бы ей отреагировать на слово «симпатичный». Джек знал, в ее мире слово «симпатичный» — не комплимент, а смертный приговор. «Знаешь, как девица он симпатичнее», — сказала Милдред Ашхайм, вернувшись к изучению Эммы. На него ей было плевать. Джек подумал, наверное, она решает, что будет лучше, раскрыть тайну или нет. «Тут, Мира, возьми и скажи, Милли, ты просто мне завидуешь, потому что я встретила его первая». «Ну вот мне и конец», — подумал Джек. Но его ждал сюрприз. Милдред смерила его испепеляющим взглядом. Только затем, чтобы дать ему понять, она ничего не забыла, в том числе и малые размеры его болта. Но не сказала сестре ни слова про ту пробу. Взгляд был не просто испепеляющий. Она подчеркивала, что на нее Джек произвел самое негативное впечатление и что она не изменила своего вердикта ни на йоту. Просто покамест не время вынимать этот козырь из рукава. «Мира, ради бога! Сегодня же оскаровский вечер. Надо дать детишкам волю повеселиться», — сказала Милли. «Да, нам пора», — заторопилась Эмма. «Спасибо», — сказал Джек, обращаясь к Милдред Ашхайм. А та снова уставилась на Эмму. Джеку только рукой помахала. Он думал, она скажет что-нибудь им вслед, так сказать, произведет выстрел в спину, например, «Счастливо, короткоболтовый». Но Милли промолчала. «Помяни мое слово, Милдред». «Будущее Джека Бернса — целая жизнь из золотых кадров», — услышал Джек голос Миры. «Может быть», — ответила Милли, — «но я все равно говорю, как девица он смазливее». «Конфетка моя, выкинь этих старых потаскух из головы. Они несут чушь», — сказала Джеку Эмма, оказавшись в машине. Они плыли посреди лимузинного моря. Джек не знал, куда они едут, ему было плевать. «Пусть корабль ведет Эмма». У нее это отлично получается. После такой ночи Джек ожидал на утро звонков от всех своих знакомых. Даже от тех, кого давно забыл, особенно от тех, кого забыл. Но на связь вышли немногие. Каролина Вурц, впрочем, позвонила Алисе. «Пожалуйста, передай Джеку. Я считаю, победу заслужил он, а не этот людоед. Подумать только, Оскар за каннибализм. Куда мир катится?»